Здравствуйте, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Ять. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня решил разобрать? Тема, в общем, называется «Как исправить вредные закладки из детства», но так как закладок может быть большое количество, то я все-таки основное хочу, чтобы мы сегодня разобрали с тобой как закладку о том, что не нужно продолжать свой род. Ну вот есть даже фразы, которые говорили там в нашем детстве взрослые в некоторых семьях, что зачем, мол, плодить нищету, а потом люди взрослеют, и в итоге это приводит к проблемам. Вот давай об этом и поговорим. Давай об этом поговорим. На самом деле, не просто так, у людей есть, ну вот даже ученые об этом говорят, есть сознание, есть подсознание. Некоторые доходят, что все-таки есть еще и сверхсознание, и божественное. Но хотя бы вот эти пункты сознания и подсознания, они даже и в науке учитываются, и как-то исследуются, разбираются. И там говорится, что вот это подсознание наше, оно контролирует на самом деле очень большое количество процентов всех процессов в организме по отношению к нашему сознанию. Особенно в тех ситуациях, когда наше тело подвергается каким-то стрессовым воздействиям. То есть тогда, когда оно его выводят на вот эти на возбуждения различные негативные. И тогда вот именно телом управляет подсознание. И что зашито в этом подсознании, то часто вот в этих ситуациях так человек себя ведет. А в подсознание, как я вот на данный момент по своей жизни вижу, зашить-то какую-то программку можно, так сказать, и вроде бы и незаметно, и очень быстро. А вот потом попробовать ее оттуда вытащить, на это бывает уходит ну, значительно больше времени, и часто мы видим только какую-то одну причину, не замечая, что впоследствии эта причина уже породила многие другие следствия, которые также нам будут мешать. Вот в данном примере я конкретно это привел к тому, что я знаком с конкретной ситуацией, когда в детстве в семье, где были маленькие девочки, росли сестры, они наблюдали такую картину, что ну, мама с папой говорили вот такие фразы. То есть я не знаю там конкретно, кто именно больше произносил, там, или один, или второй, но что именно вот дети – это трудности, дети, на них нужно тратить внимание, на них нужно тратить ресурс, в том числе деньги, а значит, ну как бы время такое непонятное, там вот это как раз перестройка на тот момент шла, когда в стране там предприятия закрывали, соответственно, стабильной вот этой зарплаты не было, и поэтому вот учитесь на нашем примере, не плодите нищету, а вот живите все-таки, чтобы сначала себе как-то эту жизнь обустроить материальную, а потом уже там, возможно, когда-нибудь в будущем, соответственно, рожайте детей, ну или там родите одного для себя. А в итоге получается, что эта программа засела в подсознании этих детей, и они уже выросли, у них уже вроде бы и достаток есть, и мозги на месте, что семья – это главное, продление рода – это главное. Но вот проработать и убрать вот эти закладки – не получается, и, соответственно, не получается продлить свой род, стать матерями, стать там отцами, если это будет касаться там, соответственно, маленьких мальчиков, столкнувшихся с такими словами. Вот, Алексей, так как ты, ну, человек уже более умудренный нашей жизнью, и не просто умудренный, а который, ну, дает то, что можно применить, практически применить и извлечь из этого пользу. А эта ситуация, я думаю, она касается не одного-двух человек, а многие попали под раздачу, проходя вот этот тяжелый период перестройки, чтобы все-таки у людей, которые уже решили жить иначе, не для себя, а именно выполняя основное предназначение продления нашего живого рода, воспитания благодатного потомства, чтобы благодаря вот этим советам вот это вот продление нашего рода в наших родах детишек становилось побольше, а это ну, побыстрее как-то в семьях получалось. Ну вот как-то так. Извини за сумбурную речь. Да, темочка-то интересная на самом деле. И с закладками с этими многие пытаются бороться, бороться по-разному. Например, самый распространенный способ борьбы с этими закладками, которые люди воспринимают, это пойти к какому-нибудь гипнологу. Идут к гипнологу, неважно, это гипнолог стандартный какой-то, либо это регрессии, которые занимаются. И вот там вот эти закладки вытаскивать, потом их сжигать, уничтожать, просматривать. Ну, по-разному там работа ведется. Гипнологи есть те, которые просто сами вкладывают что-то. Есть те, которые более-менее так через открытость говорят. Но это вот широко распространено. Дальше это НЛП, какие-нибудь варианты воздействия, когда человек приходит и говорит, помогите мне. И вот психолог начинает уже через НЛП что-то вытаскивать. Но все эти способы связаны с тем, что кто-то воздействуют, вы под чьим-то руководством находитесь. Это надо понимать. Это не хорошо, не плохо в том случае, если вы себя ставите на позицию биологически активного существа, биоробота, в котором вложены программы кем-то, и эти программы кто-то должен вам изменить. Либо ставите себя еще ниже на уровень животного. Чем отличается? Животное – это когда просто без разрешения кто-то внедряется туда, закладывает эти все закладки, программы, и животное начинает махать хвостиком, мычать, когда нужно, ну и исполнять то, что нужно хозяину. Поэтому два уровня таких вот явных, и там куча подуровней, где без вашего согласия, ну и, или с вашим согласием. Без вашего согласия – это понятно, с вашим согласием тоже понятно. Это трогать сейчас не будем. Однако… Мы сейчас говорим все-таки про человека, а не про человекообразное существо, либо про животное. Как быть в этом случае человеку? Я всегда говорю так. Даже если я владею гипнозом, я никогда гипнозом пользоваться вот для этих целей не буду вообще. Почему? Потому что это моя работа. И потому что я свою какую-то глупость, свои какие-то неосторожные мысли могу в вас как образы заложить. И буду нести за это ответственность. Это первое. Во-вторых, если я это сделал, вы тогда где? Вы тогда кто? Вы тогда переводитесь в состояние животного либо биоробота, которому программу я изменяю. Но прошу прощения, я же не с биороботом общаюсь, я с человеком общаюсь. Поэтому должен быть другой способ взаимодействия. Какой это способ? Единственный способ для человека – это осознание того, что происходит, что происходило, и самостоятельное, работа с тем, что является для него серьезным каким-то неприятным явлением. Ну, или, как говорят там современным языком, проблемой. Человек, который понимает, что с ним происходит, докапывается до той ситуации, которая с ним происходила и явилась ключом к тому, что сейчас происходит. Ну, например, там, вот не получается зачать ребенка, потому что мне сказали, вот не надо этого делать. И я пытаюсь это сделать, а не могу, к примеру, да? Либо женщина. Вот мне сказали так, я хочу вот забеременеть, а у меня выкидыш за выкидышем идет. Ну вот заложили программу, и вот ничего не могу сделать. В этом случае тогда человек через осознание, а такие практики мы давали уже неоднократно в наших передачах и на своих семинарах, осознавая то, что было тогда, перепрограммирует свое сознание самостоятельно, через вложение правильных образов. Он свое тело, свой мозг начинает спрашивать, ну тебе вот от этой программы хорошо? Тело говорит, ну конечно плохо, я вот ты там начать перечислять. Так, замечательно. А если тебе плохо, ты, давай разберем вот это. Почему вот это так? Может быть, за это так заменить? Ну, давай заменим. Мозг начинает принимать. Потом еще следующее, еще следующее. И возвращаемся к первому. То есть, выделили основные проблемы, которые были у нас в самом начале, которые там по ходу были, которые привели нас сюда. И мозг начинает честно себе отвечать. Это плохо. Это первый этап. Это плохо. Это мне не нужно. Второе. А как ты собираешься это исправить? И мозг начинает сам подыскивать модель нового поведения. А вот так, вот так. Хорошо. Эта модель у тебя выросла из образа. Но этот образ теперь вот как-то в явь прояви, вот как-то его обоснуй. И он, например, если это был... У него закладочка, если была, что не надо иметь детей, он создал сначала образ понимания, что это плохой образ, и говорит, его надо выкидывать, и создает образ такой светлый, добрый, где много детей, любящая жена, любящие дети, дом полная чаша, я иду с радостью домой, меня встречают, я играю с детьми, вспоминаю свое детство, дети растут, смотрят на меня, я для них очень любимый человек, жена рада, потому что я прихожу в семью, приношу в семью, что надо, я ее разгружаю, играя с детьми, у меня детей много-много-много, и они начинают друг друга учить, не улица их учит, а они друг друга учат, и все становится такое, какое я хочу, потому что они вливаются потом в мир, и мир они делают лучше. Вот когда этот образ я себе конкретно представил четко со всеми вот этими явлениями, и мне стало от этого тепло и радостно, и я спрашиваю у мозга: «Слушай, а ты хочешь так?» Говорит: «Да, я так хочу. А что для этого нужно сделать?» И начинаются доставаться, вот начинаем доставать вот эти вот какие-то узелки, которые там были заложены. Но мне говорили, что это трудно. Я говорю: «Ну хорошо, давай посмотрим, насколько это трудно. Если вот так, вот так, вот так, будет ли это трудно?» «Да нет. Ну а что ты от этого боишься?» Убираем страх. А мне говорили, что вот это невозможно. Хорошо, давай посмотрим, вот так, вот так. Возможно? Да, возможно. Но тогда не подходит. Тогда вот это? Да. И мы узелок за узелком развязываем, отбрасываем. И все становится на свои места. Но, естественно, когда мы говорим: «Ну ты же не животное, ты же не биоробот, ты человек. Раз ты человек, значит, у тебя есть нечто выше животного начала. Значит, ты являешься представителем Бога на земле. Значит, ты как минимум аз, то есть аватар, это тот человек, в котором находится Бог, божественная искра, царь в голове. В этом случае тогда, неужели ты думаешь, что если у тебя будет много детей, то в этом случае ты сам себе же свыше не поможешь детей взрастить, не создашь условий для того, чтобы тебе было удобно их взращивать и чтобы ты получал необходимое для семьи?» И с этой точки зрения можно тоже поговорить. И все это становится на свои места. Через какое-то время, например, там, через 40 дней, через 80 дней, через 120 дней, вы начинаете наблюдать за тем, что в вашем мозге происходят очень серьезные изменения. Вы вдруг встречаете тех людей, которые становятся вам попутчики, ваши соратники, которые думают так же, о том же, для которых это важно, и образуется некое соединение, объединение добровольное, без организационного, там, коммерческого, юридического лица, без вообще какой-то регистрации. Просто объединение добрых людей, которые мыслят так же, которые стремятся друг другу помогать, которые обмениваются какими-то вещами. Вот, например, мой вырос, на, возьми вот ему, да, потом твой вырастет, у нас будет еще, ты мне обратно передашь. И вы друг другу передаете, не ломая эти вещи, потому что, понимаете, это такое же ваше, как и его. Это уже в вашем вот коллективе присутствует. Какие-то там игрушки. Вот мои выросли, мне эти игрушки сейчас не нужны. Пускай твои поиграют. И прочее, прочее, прочее. Начинаете уже думать, а где бы нам, например, снимать совместно, может быть, пансионат, где отдохнуть с нашими детьми, куда поехать. Либо, может быть, приобрести что-то, где что-то построить, чтобы вместе жили. Но мы же друг друга узнали, мы же единомышленники. Так с единомышленниками всегда проще жить. И к нам начинают подтягиваться там какие-то потом совместные закупки идут. Мы что-то приобретаем необходимое, потом продукты питания сюда включаются, еще что-то. Смотрите, организация такое вот движение, которое не ради каких-то там денежных вот этих забамбасов, а которое ради жизни, ради достатка. И мы друг другу помогаем. Смотрите, сколько плюсов мы получаем, когда начинаем работать над собой, просто вот над собой. Когда понимаем, кто мы и для чего мы в этой жизни. И выбрасываем вот эти все закладки без каких-либо там гипнотизеров, без каких-то НЛПшников, без какого-то чужого воздействия. Человек, еще раз напомню, отличается от биоробота тем, что в биоробот вкладывает программу, и он, не задумываясь, исполняет. Он не задумывается, кто он, для чего. Он просто исполняет, решает задачи, которые ему кто-то установил. А человек сам определяет, что ему необходимо, потому что у человека есть воля, исходя из того, кем он является. То есть человек всегда осознает, кто он. И исходя из этого уже определяет, куда двигаться, что делать. Биоробот этого не понимает. Для биоробота прочерчена линия биоробота, и он движется по этой линии. А человек понимает, кто он, какая цель жизни и что нужно делать. Какие там шаги, на каком пути. Животное вообще даже это не осознает. Животное может там программу принять, отдать, там, еще низший уровень. Так вот, большинство людей опустили на уровень вот этих самых животных. Когда лай не лай, тебя не услышат, рычи не рычи, от тебя ничего не зависит. Говорят, да, от тебя ничего не зависит. То есть закладки такие заложили. Вот теперь подумайте, вы собака? Да нет, наверное. Все-таки вы человекообразный хотя бы существо. А если вы сейчас слушаете передачу, и вам отложится, значит, вы не просто человекообразное существо, вы не просто биоробот. Вы все-таки человек, представитель божественного. И раз вы представитель божественного, в этом случае, значит, вы хозяин этой земли. А раз вы хозяин этой земли, Родины, Отечества, значит, видимо, вам надо нести ответственность за свою землю. Значит, вам необходимо заниматься тем, что даст достаток вам, вашей семье, обществу, этому миру. Чтобы уходить от этой паразитарной структуры «ты мне, я тебе» из-за денег. И как проститутки там подставляем себя для того, чтобы нам дали деньги, а потом другой нам подставляет, чтобы мы ему дали деньги. Я в кавычках это говорю. Конечно же, это все не так. Но с точки зрения, вот как это все происходит, вот так оно и есть. Как анекдот про тех двух ковбоев, которые $100 друг другу передали, и потом у них во рту было очень неприятно. Они там наелись за эти $100 бесплатно. Вот давайте переходить на уровень сознания, потому что осознание – это один из признаков человека. Животный биоробот осознанием и сознанием никогда не страдает. Этим занимаются только человеки. Раз вы человек и слушаете эту программу, значит, все у нас будет хорошо. И все вот эти закладки, которые нам вкладывало общество, либо наши родственники по глупости своей и непониманию, они очень быстро отвалятся. Было бы желание. Ну, как-то так. Благодарю, Алексей. Насим, разреши раскланяться. Еще раз тебе благодарность за ту мудрость, которая приходит через тебя. Благодарю богам нашим светлым и предкам нашим славным. Благодарю, Михаил, за то, что поднял эту тему. В очередной раз напоминаю, что вы смотрели и слушали Народное славянское радио. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете писать в чате на нашем сайте slavradio.org, либо прямо вот под этим роликом на нашем канале в YouTube. youtube.com/slavradio. И там Славрадио пишется одним словом латиницей. Тех, кто является барбосами, обормотами, гавкающими и какими-то там гоблинами, троллями, как там это ни называйте, мы сразу выбрасываем из нашего дружного коллектива, ибо нечего здесь пачкать и какие-то гадости и глупости говорить. Ну а здравомыслящий человек всегда сможет объяснить, что ему непонятно, как он видит эту ситуацию, без наезда на других людей. Просто поделитесь своим видением, либо задайте вопросы, из которых родятся новые передачи. Прощаюсь с вами, желаю всего самого доброго. В виртуальной студии вместе с вами были Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добром!